тому же у Роли намечались весьма заманчивые перспективы. Марк в этот день решительно объявил ей, что отправляется домой. Ольга не на шутку растерялась. Неужели она старалась зря? Он выжидательно смотрел на нее. Глазам подступили злые слезы. Еще минуты, и она закричала бы ему: «Да проваливай ты, гад, ко всем чертям!» Хорошо, что не закричала, потому что, выждав целую минуту, наверное, Марк сказал: «Тебе не скучно жить одной?» И Ольга тут же кинулась ему на шею, разрыдавшись от сомнений, которые ее одолевали. Сейчас она действительно почти любила его. Только он мог справиться с этой нелепой и опасной ситуацией. Сони нет, вымогатели не звонят. Непонятно, куда бежать, что делать, кому обращаться, и есть ли в этом хоть какой-то смысл. Ольга скидывала с себя одежду и вскоре осталась в одних беленьких носочках. «Я люблю тебя, милый». Но Марк поднял ее халатик и накинул ей на плечи. «Не сейчас. Я должен разобраться с женой». «Ты женат?» Глаза Ольги стали круглыми. «Ты ведь не думала иначе, правда?» — ответил Марк. Ее лицо пошло пятнами. В глазах стояли слезы. Да чего же он недоверчив? Почему бы ему не взять за правило верить каждому ее слову? Тогда все было бы гораздо проще. Гораздо проще. «Ладно», — сказал Марк, завязывая поясок на халатике. «Приготовишь мне ужин?» «Проверка?» «Похоже». «Ну, держись». «Ужин?» — беспомощно повторила она. «Ужин». «Право, не знаю, как тебе сказать. Но я...» «Ты не любишь готовить или не умеешь?» — прищурился он. «И то, и другое», — виновато ответила Ольга. Марк наклонился и поцеловал ее в висок. «Вот так-то лучше. Больше никогда не ври мне. Ужинать будем в ресторане. Заеду в 7. Надеюсь, ты уже будешь в платье». «Зачем в платье?» — промурлыкала она. Он ушел, и Ольга поплелась в душ. 3 дня назад она приняла 2 жизненно важных решения, от которых зависела теперь ее судьба, а также судьба ее непутевой дочери. Она решила разыграть одну единственную карту и поставила на нее все, что имела. Выигрыш означал сногсшибательные перспективы. Проигрыш — полный крах и грядки замшелой Псковской области. Она собиралась выиграть, поэтому в течение 3 дней так безжалостно позволяла терзать свое тело и так изощренно обрабатывала тело противного мужика. Теперь он ушел, и вернется ли он от законной своей половины, неизвестно. Сейчас, в данную минуту, стоя под душем, она, естественно, ничего еще не выиграла. Но пока еще часы не пробили 7 раз, ничего и не проиграла. Поэтому это сейчас. Она собиралась растянуть до вечера, целиком и полностью посвятив себе. Себе и еще раз себе. И только себе. В конце концов, Сонька давно отбилась от рук. И уже не в том возрасте, чтобы мать все время утирала ей сопли и слюни. Ольга вышла из душа и посмотрела на часы. А не поспать ли ей немного? Сколько можно держаться на кофеине? Она положила голову на подушку, но тут раздался телефонный звонок. «Алле?» Пришлось взять игриво детский тон, на всякий случай вдруг это Марк. «Деньги достали?» — спросил придушенный голос, который она тут же узнала. «Да», — заявила она резко и посмотрела на часы. «Да». Несколько секунд в трубке не было слышно ни звука.